«Так вы Леа?» — небрежно сказала дама. «А я Сандра. Я слышала похвалы вам от Иво. Он же видел меня вчера впервые. Значит, ему говорил ваш Чезаре?» «Чезаре меня никогда не хвалит. Его тайная и беспредельная любовь — Зизи Жанмер». «Откуда ты взяла?» — воскликнул Чезаре. «Сейчас мода на девушек с порченкой», — притворно пригорюнилась Леа. «Я всегда была слишком добродетельна и слишком нормальна для тебя». «Слушаю и думаю, что, не видя тебя, можно представить величественную богиню», — усмехнулся Чезаре. «А на самом деле кнопка. Конечно, ты не подходишь под модную модель». Леа вспыхнула. «Удивляюсь лицемерию мужчин. Есть в Лондоне красавица, диктор телевидения и актриса театра принца Уэльского Сабрина. Предмет поклонения. Как пишут в газетах, она чудо, великолепие. Ей даже разрешено к номеру своего автомобиля добавить S49, что означает «Сабрина 49 дюймов». Это окружность ее бедер. А на картинках рисует тонких, как стебельки, долговязых девчонок». Сандра дружелюбно рассмеялась. Вооруженный нейтралитет женщин перешел во взаимную симпатию. Они заговорили о последних римских новостях. Капитан, смущенный присутствием двух хорошеньких дам и кинознаменитости, помалкивал. Однако отличное вино скоро разогрело старика. На столе появился потертый кусок коленкоровой кальки. Возбужденная Леа протараторила эпопею неудачливых алмазных хищников и свой проект. Сандра наклонилась вперед, и ее взгляд, только что мечтательный и рассеянный, сделался глубоким и твердым. Иво закуривал уже третью сигарету подряд. Наконец владелец яхты откинулся на спинку стула и медленно заговорил, как бы опасаясь неосторожного слова. «Черт его знает, может быть, и стоит попробовать. С аквалангами риск не так уж велик. В Анголе драка, и мы успеем кое-что, если случайно не подвернется патруль на объезде. Хуже, что экспедиция эта была в 46-м году, от тех камней ничего не осталось. А нам не стоит на них рассчитывать», — вмешалась Леа. «Мы знаем место, где искать. Это громадное преимущество перед всеми другими, идущими наугад. Надо бы этот план скорее привести в исполнение. Аквалангистов становится все больше, и не мы одни можем оказаться догадливыми. А если так, то южноафриканские жадюги сумеют подготовиться». «Если уже не сумели», — согласился Флояно, — «ну, это узнаем, лишь попробовав, не иначе. По старой южной пословице, поцелуй и щепки не оставляют ран». «Но полицейские автоматы оставляют», — рассмеялся Чезаре.